Приветствую вас, драгоценная церковь. Да, слава Господу, что у нас есть возможность собираться всем вместе, славить великое имя Его, потому что Он достоин. Бог достоин славы и чести во все времена, при любых обстоятельствах и при разном нашем самочувствии. Бог достоин всегда. Славы, чести, чтобы воздавать Ему это величие, хвалу. Аллилуйя. И сегодня хочу поделиться с вами своими размышлениями на тему «Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти». И давайте для начала прочитаем с вами Бытие, 25 главу. Я хочу на этом месте с вами поразмышлять. Давайте, ну, можно ее... Сейчас скажу, с какого стиха, не обозначила себе. С 19 стиха. «Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет». Это уже 20 стих. Да. «Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вифуила, раменянина из Месопотамии, сестру Лавана, раменянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным, в звероловстве человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, и Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Вот большой такой отрывок мы с вами зачитали. Ну, начнем в начале рассуждения с Исаака. Исаак был 40 лет, когда женился, и не было детей. И написано, что Исаак, мы знаем, это сын Авраама, да, сын обетования, а Авраам – отец веры. И мы видим, что вот эта вера в Исааке, она действительно больше, чем у Авраама. Из чего мы видим? Что в 40 лет он женился, и только в 60 лет, когда ему было, у него родились сыновья. То есть тут так написано, что он молился Богу, и Ревека зачала. И вот это вот «и Ревека зачала» – это прошло 20 лет. Когда мы читаем про Авраама, мы видим его переживания, мы видим его колебания, мы видим попытку Сары вместе с Авраамом помочь Богу, чтобы появились дети. Но с Исааком уже не так. Он видит проблему, и он знает, что нужно молиться. И здесь даже мы видим, что Бог не счел нужным описывать этих 20 лет ожиданий, его переживания или там какие-то колебания, потому что, по всей видимости, их уже не, они не были так угнетаемы для него. Понимаете? То есть и Исаак, как истинный муж, и он, там, скажем, не, у него не было претензий к жене, он просто молился Богу, чтобы у них появились дети. И вот появились дети. И, по всей видимости, за это время его ожидания что-то происходило и в сердце Ревеки. Почему мы так можем понимать? Когда она забеременела, зачала, и тогда же УЗИ не было, и, допустим, возможности понять, что ты носишь двойню, тоже не было. Это, можно сказать, уже по факту. Ты мог знать, у тебя двойня или тройня, или один ребенок, ну, крупный. И вот мы видим, что она зачала. Это мы перескакиваем на 3 стиха вперед, и мы уже знаем, что у нее двойня. Но когда она зачала, и дети стали бороться внутри, знаете, как любая женщина, что у тебя в животе буря какая-то, да? Двое там, а ты ж не знаешь, что у тебя двое, и думаешь, столько лет ожидала этой беременности, и может это осложнения какие-то или еще, что такое со мной происходит, что... И первое, что она сделала, понимаете, она не стала обращаться там к подружкам или у мужа на плече плакать, что вот дождалась, а тут... Она только сказала про себя, если это будет такое, так зачем мне это? Зачем мне это надо? Ну, она про себя, вот эти ее переживания, что зачем мне это надо, были внутри. И она пошла вопросить Бога, что зачем мне это надо? Господи, что со мной происходит? И вообще это, в отличие, например, от Сары, Ревека – это первый пример, когда женщина обращается к Богу со своими вопросами в нужде пророческой. И Бог ей отвечает. Мы видим, что Господь сказал ей: «Два племени, это 23 стих, в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». То есть Бог ей напрямую ответил на вопрос, что с тобой все нормально. И то, что у тебя происходит, там, революция в животе, это не осложнение беременности, это не угроза там, твоей жизни. От тебя произойдет два народа. И мало того, что Бог успокоил, Он ей еще и сказал, ну, как бы судьбу этих народов, что больше будет в порабощении у меньшего. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. И знаете, Исав, ну, буквально переводится одно его значение этого имени – это трава. И здесь написано, что он был волосатый, и можно было сказать, волосатый, как трава. То есть вот он, так, у нас переведено больше как кожа. Ну, понятно, что кожа, видно, не человека, да, что как кожа животного. Но вот он волосатый, как трава. И второе его значение, Исав, это тоже красный, либо помятый, взъерошенный, избитый. То есть, несмотря на то, что Исав был первенец, но там ему вот от его брата еще в утробе, видно, так досталось, что он появился на свет вот такой взъерошенный, волосатый, красный, побитый, помятый весь, да. Что когда его увидели, ему дали имя по, ну, так скажем, по его внешнему виду. И здесь вот написано, что первый родился Исав. Когда же мы читаем про Иакова, то здесь не написано, что родился второй. Вот обратите внимание, после 25 стиха, 26 там идет имя Исав, да, заканчивается 25 стих, и в 26-м потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. И имя Иаков, оно одно из значений тоже кроткий или, ну, хитрый, мы еще знаем. И второго, ну, нам хочется сказать второго, но здесь не написано, что Иаков второй сын. Это брат первого, который вышел держась за пету. Вот очень интересный оборот. И мы знаем, что в Библии нет ничего случайного. То есть, ну, проще же написать, что вышел первый, вышел второй. Почему именно появился на свет первый, и потом брат его, держась за руку? И за пету, да, держась рукою за пету. И имя Иакову дали не по внешнему виду, а дали имя по его действию. То есть по тому, как он, ну, родился как бы по-хитрому. То есть он как бы паровозиком, да, прицепом вышел за Исавом. То есть ему не нужно было, ну, понимаете, да, что есть какой-то временной разрыв между появлением первым и вторым. А здесь этого разрыва времени не было. То есть он действительно появился следом за Исавом. То есть, по сути, это были как одни роды, да? Одни роды сразу двоих. Вот очень интересное описание этого. И потом, если читать дальше, мы с вами читали, что дети выросли, 27 стих, «И стал Исав человеком искусным и в звероловстве человеком полей». И здесь как бы описание его, так скажем, профессии, его качеств и что он делает, как бы место жительства. То есть профессия и место жительства. И вот Исав стал звероловом, это его профессия, и место жительства поля, человеком полей. Иаков... А Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. И здесь, ну, то есть человек кроткий, и есть еще другие переводы этой, ну, так скажем, профессии, если можно сказать, что человек, стремящийся к совершенству, либо человек праведный. Вот это вот слово «кроткий», которое у нас переведено. Иаков же стал человеком кротким. А его еще значение как стремящийся к совершенству. Или, можно сказать, он стал таким хорошим человеком. Да? Если есть такая профессия «хороший человек». И место жительства его – шатры. И, конечно, мы понимаем, что есть принципиальная разница – жить на полях и жить в шатрах. Да? И вроде бы Иаков человек кроткий, но он человек шатров. И здесь под шатром понимается, что когда ты в поле живешь, вот, ну, полевые условия, нам, я думаю, хоть один раз кто-то был в походе, там все по-простому. Там, ну, даже можно сказать, достаточно надо быть грубым, да, чтобы постоянно жить в таких условиях. То есть примитивный быт, все, ну, да, все как бы само собой там складывается или происходит, ты зависишь и от погодных условий, или там от подручного материала. А когда ты живешь в шатре, то это другие условия. И может вначале показаться, что ты, ну, в лучших условиях, но затрат гораздо больше, когда ты живешь в шатре. Тебе нужно обустроить быт внутри шатра. То есть, чтобы был уют, чтобы... И вот Иаков, он как раз-таки человек уюта, человек, который любит покой, любит, чтобы было тихо, знаете, безопасно. Хотя мы знаем одно из его видов деятельности, он ухаживал за скотом. Но именно за скотом не как пастух, а именно вот хозяин, но вот были такие специальные места для скота. Вот если бы вы ходили по средам, и нам пастор Игорь рассказывал, что, оказывается, были такие специальные места, где рождались, то есть как роддом для этого скота, где были особые условия, чтобы не погибли эти маленькие животные и так далее. И вот Иаков, он был больше такого рода его деятельность, то есть он ухаживал за скотом и жил в шатрах, то есть он обеспечивал быт и уют, такой вот он. И вот настолько они разные по характерам, два брата. И я, ну, может, я долго рассказываю, но я потом объясню, к чему все это. Значит, дальше мы читаем, что Исаак, это 28 стих, Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. А Ревека любила Иакова, и потому что нету. Точка. Ну, как бы хочется какого-то продолжения. Если отец любил Исава, потому что то-то-то, ну, как-то логично услышать, что а вот мама любила Иакова, потому что то-то. А здесь Ревека любила Иакова и точка. И тут я предполагаю, что, конечно, Исав, он по рождению, по внешнему виду, по своему роду деятельности, он был человек грубый, такой даже косматый. И знаете, когда ты просто любишь, вот как Ревека Иакова, то ты не можешь объяснить, за что ты любишь. Ну вот даже как у нас появляются дети, он еще ничего не сделали, ни плохого, ни хорошего. Мы его любим, и все. Почему ты любишь? Ну, это ж мой ребенок, я его люблю. Мы же не можем сказать, я люблю его за то, что он орет днем и ночью, что, или что он такие полные памперсы мне делает каждый день, понимаете? Или что, ну, конечно, он улыбается мне, он тянет свои ручки, за это я тоже люблю. Но мы не можем так охарактеризовать, потому что это все недостаточно для того, чтобы описать, почему мы любим нашего ребенка. Мы его любим и точка, не за что-то. И когда отношения у людей начинаются, вот эта искра любви, ты не можешь объяснить, за что ты любишь человека. Ты его любишь, он для тебя вот хороший, со всеми своими недостатками, но вот он хороший, это твой человек, и ты его любишь. А есть такой, знаете, это как психологический прием, когда уже, так скажем, любовь куда-то уходит и нарастают конфликты, то советуют, что ты вот сядь и выпиши себе хорошие качества. Вот за что вот, ну, этого человека можно любить? И фокусируйся на этом. И тогда тебе легче будет... Ну, как бы терпеть, да, или обращать внимание на недостатки, когда твой фокус сконцентрирован на чем-то хорошем. И вот мы видим, что и Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему. То есть, по большому счету, он даже, ну, можно сказать, тут так написано, что он больше любил дичь, которую делал ему Исав, понимаете, чем самого Исава. Тут такой очень оборот, так скажем, красноречивый. То есть это, ну, был такой вот сложный человек по характеру. А Иакова любили безусловно. То есть его просто любили. И Последнее, ну, я как бы такие акценты, что ли, расставляю. Мы с вами и читаем, что однажды вот Исав пришел с полей, а Иаков сварил, вот 29 стих, и сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвище Эдом. Вот здесь тоже интересно. Это мы с вами уже знаем, потому что, опять-таки, забегая вперед, что это была чечевичная похлебка. Но здесь, когда Иаков приготовил еду, здесь не написано, что он приготовил. Написано, приготовил кушанье. И, по всей видимости, оно вкусно пахло и было такого вот красного вида. Может быть, знаете, когда запахи идут, а ты уставший и голодный, и то тебе кажется, что там, ну, или гуляш в томате, или, может, там как-то мясо запеченное, потому что ты просто видишь, что там вот что-то красное, и такое вот оно пахучее, и тебе хочется есть. И вот это слово «уставший», второе его значение – именно «голодный». И когда Септуагинту переводили, вот где Иисус в Евангелиях говорил, что народ со мной устал, да, и надо его накормить, то там такое же слово употребляется, как и здесь, что по сути голодный. То есть вот народ, который был со мной, он голодный, и надо накормить. И здесь Исав, когда пришел, он вот сказал: «Ибо я устал». То есть на самом деле он сказал: «Я голодный». И вообще есть комментаторы некоторые, которые пишут, что он даже не попросил поесть, а он пришел и сказал: «Дай мне пожрать». То есть он вот на самом деле вот так грубо хотел есть, и ему было все равно. И он поэтому сказал: «Дай мне вот этого вот красного, вот что-то, вот он что видит на глазах, вот дай мне вот сейчас же поесть. Вот я голодный, и вот дай мне». И Иаков, он решил воспользоваться ситуацией, думает, раз ты такой голодный, и плюс, ну, как на правах первенца, постоянно тут мной командуешь, я в доме тут навожу уют, ты приходишь, всегда можно что-то поесть в тепле, ты пришел с поля, и тут давай мне быстренько, вот я тут устал, дай еду. И он говорит: «А ты мне сейчас же продай первородство». И но мы все понимаем, что первородство на самом деле, ну, продать невозможно. То есть первородство в том понимании, что, ну, рожденный первый. То есть это же уже факт свершившийся. И нельзя же назад, как мы говорим, Никодим спросил, вернуться в утробу матери и там все, знаете, переиграть, что пустить тебя вперед, родиться на этот свет, прежде чем ты. Но здесь больше речь идет первородство как право преимущества иметь, или как право, что ты первый наследник, да, то есть какие-то особые привилегии, или на сегодняшний день, как привилегия старший в доме, когда вот нет отца, и поэтому Исав действительно мог командовать Иаковом. Или вот права наследования, то есть тебе первому определялся там удел земли или еще чего-то. И здесь Иаков именно решил, думает, ну раз ты так хочешь есть, пора положить конец вот этому командованию мной в доме. Продай мне это первородство за еду. И мы видим, что Исав согласился, потому что он был голоден, он, ну, как... Ну, есть такие люди, что если его не покормить, то все отключается, не только мозги отключаются, культура отключается, терпение отключается, там желание, ну, вести какие-то диалоги отключаются. Вот он просто, у него есть своя цель, набить брюхо вот этим красным, что он видит, и все, и успокоиться, и чтобы никто ему не морочил голову. И поэтому он быстро соглашается на то. И потом мы видим, что 34 стих, уже последний. «И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство». И вот здесь, ну, такой тоже значимый стих в каком плане? Что вот Исаак уже, Иаков дал Исаву еду, то, что было. То есть он не обманывал, не скрывал, дал хлеб, и вот эту из чечевицы. И, кажется, могло бы наступить разочарование. Ну, вроде я же на кон поставил вот первородство свое, а ты мне там не кусочек бекона запеченного даешь. Там. Ну, какой-то вообще вот просто ну, еду простую. Хотя я не спорю, что, возможно, из чечевицы вкусная эта еда, но это не что-то такое экзотическое или особенное, или для пиршеств, праздниц, да, чтобы могло оценить вот первородство или то право-преимущество, которое ты... И мы видим, что Исав, он спокойно, он ел и пил, и встал, и пошел. Ну, и дальше, как заключение всего этого, что он пренебрег первородство. То есть вроде бы раньше в стихах написано, что он уже согласился отдать это первородство, а здесь все-таки подводится такое резюме. Он пренебрег первородство. И что это значит? Что он не стал оспаривать... Ну, даже, что ну, ты как-то меня обхитрил, обманул. То есть ему на самом деле вот было все равно. И даже то, что он, ну, как бы, ну, мог бы сказать, слушай, ну, давай тогда неделю ты меня корми, а не один раз там. Или... То есть он вообще не придал значению. Он вот как бы пообещал, отмахнулся и все. И это действительно стало таким внутри него, это было как неценно. Иметь право преимущества вот в своей семье, как перво, для него это было неценно. Или даже как непонимание данного слова, хотя он поклялся, ведь Иаков попросил, поклянись сейчас же, что это произойдет. И потом мы знаем, что история... Она описана, конечно, что там схитрил Иаков со своей мамой, но, тем не менее, первородство по благословению от отца досталось Иакову. Но оно досталось потому, что оно уже было пренебрежено самим Исавом. То есть то, что произошло потом, это результат вот этого пренебрежения сейчас. И... Да. Или то, чем ты пренебрегаешь, или то, что ты ценишь, то в твоей жизни и будет. И тут у Исава на первый план, естественно, вышла, так скажем, материальная часть, чем какая-то призрачная выгода потом, ну или, так скажем, духовный аспект. И действительно, у Ревеки в животе вот эти два народа, это была борьба двух миров. Материального и духовного. И у меня, так скажем, родился прообраз того, что как мы рождаемся. То есть вначале рождается наш плотский человек. И мы приходим в этот мир, и чаще тоже красные, кричащие, помятые. Но потом мы растем, и... Наступает такой момент, когда рождается наш духовный человек. Но это все мы же. И это как прицепом родился Иаков. То есть есть духовный человек и есть плотской. И если посмотреть, что получил уже в Новом Завете, то можно сказать, что когда сеющий в плоть, это Галатам 6:8 написано, сеющий в плоть от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. И очень важно понимать, во что мы сеем. И здесь описана вот эта ситуация двух братьев, что они как в утробе матери, у них шла, так скажем, война позиций, и после рождения у них постоянно был такой конфликт между братьями. Сила или какая-то стойкость Иакова. Это как борьба внутри нас, что дух желает противного плоти, а плоть желает противного духу. Это то, что происходит в нашей жизни. Как иногда, знаете, мы чувствуем себя уставшими от такой вот мирской жизни. Или мы думаем, ой, уже так надоело это духовная правильная жизнь. Я вот тупо хочу посмотреть телевизор, или как мы расслабиться, или там вот никто не видит. И знаете, вот это моменты, когда мы, ну, я ничего против телевизора не имею, там, и должен быть баланс, но когда мы уступаем плоти, для нее тогда вот этот интерес плоти, он теряет интерес духовного твоего аспекта. Как Исав, вот ты меня накорми, и трава не расти. Вот мне все равно, это, что ты теряешь первородство или там еще что-то. И иногда, ну вот какие-то соблазны в нашей жизни, грех, он всегда такой интересный. И, как правило, подкатывает к тебе в тот момент, когда ты, можно сказать, голодный или уставший. Вот ты изголодался по общению, там, по любви, по вниманию там, или еще что-то. И не застанет себя ждать. Всегда придет вот оно, вот это что-то вкусно пахнущее, и ты и тогда думаешь, ну, а важно ли это первородство? И мы вот в прошлую среду немножко касались этого вопроса первородства. Когда Израиль выходил из Египта, Бог Моисею сказал, скажи фараону, что Израиль – это мой первенец. И я хочу, чтобы он вышел, поклонился мне. Понимаете? То есть Бог смотрит на свой народ, мы первенцы. То есть у нас есть это право, привилегия быть первородными во Христе, потому что сам Иисус, Он первородный, да, рожденный от Отца. И во Христе Иисусе мы те же первенцы, имеющие какие-то права на привилегии и преимущества в каких-то вещах. И часто, когда вот этот грех манит нас, мы как будто пренебрегаем вот этим первородством, которое имеем во Христе. Мы как будто на время хотим закрыть глаза и подумать, ну это ж ничего страшного, или я только один раз, или ну может никто не узнает. И мы попадаемся на эту, ну как ловушку. А потом оказывается, что вот это красное, вот это горячее, пахучее, то, что так влекло, это всего лишь чечевичная похлебка, что за этим ароматом там нет никаких изысков, там это, ну, как говорят, все как всегда, ничего особенного. И что ты вроде бы удовлетворил свой голод, но ты в этот момент, ну, ты как бы теряешь вот какие-то преимущества, которые мы имеем во Христе Иисусе, как первородные, понимаете? И почему так рассказываю, опять-таки, ну, просто мне кажется, это такой наглядный пример нашей внутренней вот этой борьбы духа и плоти. И плоть, вот как Исав, она всегда нуждается в каком-то одобрении или чтобы нашли, за что тебя любить. Понимаете? Это такая потребность. Когда мы идем на поводу у плоти, нам надо, вот, чтобы как, во-первых, чтобы было покровительство. И так как Исав был явно не в выгодной позиции в семье, и его наверняка недолюбливали, то отец как мудрый отец и действительно любящий, он нашел в нем качество, за которое можно любить. И мы видим по истории, что отец действительно взял над ним, ну так скажем, шефство. Отец ему покровительствовал. И ну, наш Бог-Отец, он действительно всем нам покровительствует. И если почитать в Римлянах, 9 глава, послание к Римлянам, 9 глава, 10 стиха. И не одно это, но так были и с Ревекой, ну, вверху речь шла про Авраама с Сарой. Но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо всегда они еще, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании, что-то у меня с глазками происходило, не от дел, но от призывающего. Сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. И здесь вот речь идет, как на примере их, ну, кажется, вот еще ничего они не сделали, ни плохого, ни хорошего. Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Но мы видим, что зависит все от милующего. И Бог-Отец, Он милует вот в лице Исава нас, как всякую плоть. Понимаете? Даже тогда, когда, ну, вроде бы говорит, возненавидел. То есть это человек, прообраз плотского человека, который не устремлен к тому, чтобы ценить вот это Христово первородство, ну, или духовную часть своей жизни. Но Бог его милует. И здесь зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. И Исаак, он действительно вот взял под свою опеку Исава, несмотря на то, что он был такой косматый, грубый, и любить его можно было только за дичь. Ну, это вот проявление Божьей любви. Бог нас милует, даже когда мы плотяные, когда мы плотские, когда мы поступаем не по духу, понимаете? Бог все равно нас милует, но Он учит нас, что избирай духовную часть, будь как Иаков, потому что Иакова Он возлюбил. И когда ты любим, мы уже с вами говорили об этом, когда ты любим, ты смелый, ты можешь делать что-то необычное в своей жизни, раскрывать свои таланты, и ты независим. И когда вы можете читать историю этих двух братьев, именно Иакову пришлось уйти из дому, и он не просто потерялся в этом мире, он стал одним из успешнейших людей. И, понимаете, вот эта безусловная любовь, она делает тебя независимым от покровителя, независимым от того, чтобы находили в тебе какие-то черты, за что тебя можно любить. Ты просто любим. И это твое внутреннее состояние. И это то, что Бог нам предлагает, быть как Иаков, избирать вот это первородство, которое нам дает Христос. Потому что в нем мы имеем это. И также хочу сказать, что Бог обещает нам, что больше будет в порабощении у меньшего. Это пророчество было Ревеке дано, и вот сейчас в послании к римлянам мы это прочитали. Что это нам дает? Что иногда мы, знаете, как себя ведем, говорим, ну я же всего лишь плоть, ну что с меня возьмешь? Все мы много согрешаем, и вот, ну, вот такие мы плотские люди. Но Бог сказал, что тот дух, который в тебе, он меньше твоей плоти. Но плоть будет в порабощении у меньшего. То есть ты можешь поработить свою плоть, своему духу. Понимаете? Как на примере Иакова и Исава. Исав превосходил Иакова, ну, по всем параметрам, и по физическим, и даже по праву первородства. Но все вышло, когда Иаков избирал эту благую часть, он вышел победителем. И в послании Галатам написано, что... Нет, это Евангелие от Иоанна 3:6, по-моему. Написано, рожденный от духа есть дух, а рожденный от плоти есть плоть. И мы знаем, что Бог есть дух, и рожденный от духа есть дух. То есть мы, рожденные от Бога, мы есть дух. И нам очень важно себя оценивать, кто мы есть. Знаете, когда мы будем сами себе напоминать, что я в первую очередь дух, у тебя будут по-другому выстраиваться приоритеты. Ты тогда не так быстро будешь, ну, как бы западать на вот это пахнущее, аппетитное, то, что тебя вот манит и соблазняет. Потому ты сможешь усмирять свой аппетит, аппетит своей плоти. Ты сможешь ее порабощать. И поэтому очень важно именно осознавать, кто ты есть во Христе. Когда мы рождаемся свыше, в первую очередь мы становимся дух. Мы дух. И дух, он действительно желает противного плоти. И это хорошо. Но в этой борьбе вначале нам трудно, да, и мы, бывает, особенно в становлении нашей христианской жизни, и даже, скажу честно, и не в становлении, когда нам кажется, что мы уже встали в христианскую жизнь, и бывает, что плоть, она еще больше одолевает нас, когда мы забываем, что мы дух в первую очередь, и дух, который побеждает, дух от Бога, который имеет общение внутри нас. И поэтому нам важно сеять не в плоть, но в дух. Когда у тебя есть выбор, ну, скажем, какую литературу почитать, отдай предпочтение Слову Божьему. Как сегодня мы читали, что «Дух свой укрепляю Словом Твоим». Наш дух нуждается в этом питании. Наш дух нуждается в том, чтобы быть крепким и твердым. И у тебя будут по-другому выстраиваться твои приоритеты. Также давайте еще прочитаем Матфея, 26 глава, 41 стих. И это же самое слово написано в Марка, 14 главе, 38 стихе. Они одинаковые, мы из Матфея зачитаем. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Понимаете? Тут, можно сказать, ключ для нашей успешной жизни христианской. Если ты понимаешь, что ты дух, то тебе надо бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. И у нас есть все инструменты. У нас есть слово, которым подкрепляем дух, у нас есть молитвы. И тогда дух бодр, плоть немощна. Тогда дух может сказать твоей плоти, хватит болеть, поднимайся, идем в Дом Божий, да? Или поднимайся, будем делать дела Божьи на служение. Твой дух может сказать плоти, что вот это вот красное, вот это вот ароматное, это тебе не надо. Потерпи немножко, приди в себя, и все будет, ну, как нужно. Понимаете, дух наш может поработить нашу плоть. Это обещание от Бога. И это нам важно в это верить. Мы когда я в прошлый раз проповедовала, мы говорили с вами о вере, что вера – это не чувство. Вера – это твой выбор доверять Богу в каких-то вещах, твой выбор верить Слову Божьему. И если Слово Божье говорит, что больший будет в порабощении у меньшего, значит, этому быть. Значит, твой маленький дух, которого ты не видишь, он сильнее твоей большой плоти, которую ты созерцаешь. Я сейчас не говорю о том, что нужно пренебрегать плотью, но важно сотрудничать со своей плотью, чтобы она была в порабощении, то есть управляема твоим духом. И мы видим тоже из истории этих двух братьев, что когда они расстались на время, то в итоге они объединились, но объединились уже совершенно на других условиях. Там действительно главенствовал Иаков, причем Иаков стал Израилем, и от него пошел целый народ, понимаете? И мы народ Божий, мы народ духовный. Наша участь, дух впереди нас идет. И поэтому, когда мы крепки, бодры в духе, то плоть немощна, и плоти тогда ничего не остается, как следовать за духом. Ей некогда болеть, некогда обращать внимание на сплетни, на какие-то обидные слова, некогда заботиться о том, чтобы кто мне обо мне скажет что-то хорошее, и что моя дичь не такая уж и плохая, я тоже могу добыть что-то, или рассказать, спеть, провести молитву. Понимаете, мы тогда не нуждаемся в этом, как в этом нуждается плоть, в чем нуждался Исав. Мы не нуждаемся в специальных людях, в покровителях, которые бы оберегали нас. Мы, наоборот, можем, даже подставляться, как это произошло с Иаковом, но быть при этом победителем, уповая, что наш защитник Отец, наш Бог, Он всегда на твоей стороне. Поэтому нам важно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. То есть мы не впадем в искушение, когда наш дух бодр и плоть немощна по сравнению с ним. И еще хочу для примера зачитать Матфея 7 глава, с 17 по 18 стихи. Матфея 7, 17, 18. «Так, всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, и худое дерево приносит и плоды худые». Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. В честь праздника урожая. Знаете, как и здесь впереди написано, по плодам их узнаете их. И вот здесь наша ответственность, нам самим понять, какое же ты дерево? Ты дерево доброе или худое? Ты терновный куст, или ты маслина, или ты виноградная ветвь, понимаете? И это наш выбор. Именно осознавать, ты есть дух или ты плоть. Потому что мы очень много списываем на плоть, и оно так и есть. И мы будем спотыкаться, и мы будем где-то не бодрствовать. Это наша жизнь. Но мы не должны себя успокаивать тем, что... все мы много согрешаем, или что ты от меня хочешь? Или мы даже сами себе так говорим. Да, я плоть. Тебе нужно осознавать, что ты благородное дерево, что ты маслина в Божьем саду, что ты дерево жизни, оно в тебе. Ты есть дух в первую очередь. И не уподобляться Исаву, не пренебрегать первородство, потому что по праву первородства нам принадлежат обетования, которые заслужил Иисус. Он на кресте дал нам наследие. Это жизнь и жизнь с избытком. Он искупил нас от власти греха, от угрозы смерти преждевременной, от болезней. Он даровал нам будущность и надежду, ранами Его мы исцелены. И огромный-огромный список, что нам даровал Иисус. И мы, как в Нем, именно во Христе, по праву первородных, мы имеем, вот понимаете, это преимущество пользоваться всеми этими благами. Поэтому нам важно быть не плотью, не пренебрегать первородством, а действительно быть первородными и пользоваться этими преимуществами во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся, чтобы в нас было вот это напоминание, что мы в первую очередь дух, и что наша плоть, она может быть в порабощении у духа. Аминь. Дорогой Господь, мы благодарим за Твою безграничную любовь к нам. Мы благодарим Тебя, Отец наш Небесный, что Ты любишь нас безусловной любовью. Ты каждому из нас покровительствуешь, даже тогда, когда наша плоть идет впереди нас, когда мы действительно впадаем в искушение, в забытие, когда мы пренебрегаем первородством, Ты, Господь, своей любящей крепкой рукой, Ты возвращаешь нас к Себе, Ты очищаешь и омываешь нас своей кровью. Господи, мы благодарим, что Твоя любовь, она к нам не имеет границ, и Ты любишь нас не потому, что мы что-то делаем, плохое или хорошее, Ты возлюбил нас прежде того, что мы что-то сделали или не сделали. Поэтому Ты родил нас заново. Мы духовно возрождены Твоей любовью. И просим Тебя, Бог наш, просто напоминай нам, впиши в наш разум, что мы есть Дух. Рожденный от Бога есть Дух. Рожденный от Духа есть Дух. И Ты, Господь, есть Дух. Чтобы мы двигались Духом Твоим, чтобы мы укрепляли себя, ободряли себя, чтобы мы питались Словом Твоим, были в молитве, бодрствовали, чтобы Духом порабощать плоть свою, не идти у нее на поводу, не впадать в искушение. Научи, Господь, нас жить в этой победе, что меньший будет порабощен, поработит большего. Аллилуйя! Мы благодарим, что мы имеем, обладаем всем ресурсом, чтобы плоть была в подчинении у нашего Духа. И мы благословляем Твое святое имя, Бог наш и Царь наш, Пастырь наш, Ты Искупитель наш. Величаем Тебя, славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой, во веки веков. Аминь.